Глава 8. Марианна пригласила Зои пообедать в недавно открывшемся французском ресторанчике, популярном среди студентов и их родни. Он оказался куда более изысканным, чем те кафе, которые Марианна помнила со студенческих лет. Зал был полон. Повсюду слышались оживленные голоса, смех и стук вилок о тарелки. Аппетитно пахло чесноком, вином и жареным мясом. Элегантный официант в жилете и галстуке проводил Марианну и Зою в уютный закуток, где стояли накрытый белой скатертью столик и два черных кожаных кресла. С неприсущей ей расточительностью Марианна заказала полбутылки розового шампанского. Зоя удивленно выгнула брови. Марианна пожала плечами. «Ну, почему бы и нет? Поможет взбодриться». «Я и так вполне бодра», — возразила Зоя. Вскоре официант принес их заказ. Пенящийся, шипящий напиток со сверкающими розовыми пузырьками в широких хрустальных бокалах действительно поднял настроение. Марианна и Зоя не сразу заговорили о Таре и убийстве. Вначале они поболтали о том о сём, обсудили предстоящее Зое окончание второго курса и переход на третий. Племянница рассказала Марианне о своей учебе в колледже и посетовала, что никак не определится, чем заниматься после университета. Потом речь зашла о делах сердечных, и Марианна спросила, есть ли у Зои молодой человек. «Конечно, нет. Все наши парни еще совсем дети». Зоя покачала головой. «Мне и одной хорошо. Никогда не стану влюбляться». Марианна улыбнулась и подумала, какая же Зоя еще юная, раз так говорит. Однако, как известно, в тихой воде омуты глубоки. Марианна не сомневалась, что к племяннице, несмотря на ее заверение, когда-нибудь придет любовь, сильная и пылкая. Рано или поздно все равно влюбишься. Вот увидишь. «Нет уж, спасибо. От любви одни страдания». Марианна принужденно рассмеялась. «Какая ты пессимистка». «Ты хотела сказать реалистка?» «Вот и нет». «А как же вы с Себастьяном?» — возразила Зоя. Это был удар ниже пояса. Не готовая к такому, Марианна не сразу нашлась с ответом. «Себастьян дал мне очень много, далеко не только страдания». Зоя тут же раскаялась. «Прости, я не хотела тебя расстраивать, я не расстроилась, все в порядке». На самом деле ничего не было в порядке. Уютная атмосфера ресторанчика и пенящееся шампанское помогли на время забыть об убийстве, обо всех трагических событиях и окунуться в состояние покоя и безмятежности. Но Зоя разрушила эту иллюзию. Страх, грусть и тревога навалились на Марианну с новой силой. Несколько секунд они жевали молча. Потом Марианна тихо спросила. «Зоя, как ты? Ты оправилась после произошедшего?» Помолчав, девушка пожала плечами и потупилась. «Я ничего. Ну, не очень. Постоянно думаю, как она умерла. Не могу отделаться от этих мыслей». Она подняла взгляд на Марианну, и у той сжалось сердце от жалости к племяннице. Хотелось унять ее боль. Она сжала Зоину ладонь. «Со временем тебе станет легче». «Ты так считаешь?» — усомнилась Зоя. «Себастьян умер больше года назад, а легче не становится до сих пор». «Да». Марианна не нашла слов утешения. «Ведь племянница права. Все, что мы можем — почтить память покойных». Глядя ей в глаза, Зоя кивнула. А для этого, продолжала Марианна, надо поймать убийцу. Именно. И мы поймаем. Кажется, Зоя слегка утешила эту мысль. «Тебе уже удалось что-нибудь узнать?» — поинтересовалась она. «Вообще-то да», — улыбнулась Марианна. «Я пообщалась с Тариной горничной Элси, и она сказала...» «О, Господи!» — Зоя закатила глаза. «К твоему сведению, Элси — настоящая социопатка. Тара ее терпеть не могла». «Правда?» А Элси утверждает, что они с Тарой были близкими подругами. «Кстати, она пожаловалась, что ты ей грубишь». «Да она вообще ненормальная. У меня от нее мурашки по коже». «Ненормальная?» Не то слово, которое употребила бы Марианна, хотя в целом она была согласна с Зоей. «В любом случае, не надо никому грубить. Ты же воспитанный человек». Марианна помедлила. «Еще Элси считает, что ты что-то не договариваешь». Она пристально посмотрела на Зои, но та лишь отмахнулась. «Пусть думает, что хочет. Между прочим, Тара отказался от ее услуг и не пускала в свою комнату, потому что Элси постоянно врывалась без стука и пыталась подкараулить Тару, когда та будет выходить из душа. Да Элси ее просто преследовала. Вот как? Поразмыслив, Марианна вытащила из кармана открытку, которую нашла в Тариной комнате, и перевела начертанные на ней строчки. «Что ты об этом думаешь? Как, по-твоему, Тара сама это написала?» Зои покачала головой. Вряд ли. Почему?» «Ну, если честно, Таре было глубоко плевать на греческие трагедии». Марианна не сдержала улыбки. «Тогда кто бы это мог сделать?» «Понятия не имею. Не представляю, зачем это вообще кому-то могло понадобиться. Жуть какая!» «А профессор Фоско?» «Что профессор Фоско?» «Может, это он?» Зоя недоверчиво покачала головой. «Может, и он. Но зачем ему посылать Таре какую-то записку на древнегреческом, тем более такую?» «И действительно, зачем?» Кивнув собственным мыслям, Марианна взглянула на племянницу. «Расскажи мне о нем, о Фоске». «Что рассказать?» «Ну, какой он?» Зои пожала плечами и слегка нахмурилась. «Марианна, я ведь уже рассказывала о нем вам, Себастьяном, когда профессор Фоско только начал вести у нас занятия». «Уже?» «Ах, да, точно, что-то такое было. Ты говорила о каком-то американском преподавателе». «Вспомнила?» «Да, да, вспомнила. Себастьян еще предположил, что ты влюбилась в этого американца». «Ну так он ошибся. Ни в кого я не влюбилась». Жаром начала оправдываться племянница. Марианна даже заподозрила, что, возможно, Зои действительно была влюблена в Фоску. А если и так, что с того? Студентки часто западают на преподавателей, особенно красивых и харизматичных. Или Марианна истолковала реакцию племянницы неправильно? Может, причина ее бурного негодования совсем в другом? Надо будет поразмыслить.